рассеянно посмотрел в окошко и начал читать свежее творение Джиляля. Когда отступили воды Босфора? Нет ничего более удивительного, чем жизнь, кроме слова. Ибн Зерхани. Вымышленное автором лицо. Вы обратили внимание на то, что воды Босфора отступают? Не думаю. Кто из нас нынче читает? Кому интересно знать, что происходит в мире, где люди убивают друг друга с радостью и энтузиазмом детей, пришедших на праздник? Даже статьи известных журналистов мы читаем в толчье на пристанях, прижатых друг к другу в автобусах или трясущихся маршрутках, когда буквы дрожат и сливаются. Вот что я прочитал во французском геологическом журнале. Оказывается, температура воды в Черном море повышается, а в Средиземном понижается. Поэтому морские воды стали заполнять придонные ямы, и в результате возникших тектонических колебаний дно Гибралтара, Дарданелл и Босфора начало подниматься. Мы недавно разговаривали с рыбаком на берегу Босфора, и он рассказал, что его лодка, которую он раньше держал на воде, бросая якорь на цепи длиной в высоту минарета, сейчас оказалась на суше. Рыбак спросил, неужели наш премьер-министр совсем не интересуется подобными вещами? Этого я не знаю. Я знаю, что ждет нас в ближайшем будущем, если процессы, о которых я прочитал, будут продолжаться. Совершенно очевидно, что через некоторое время райское место, которое мы называем Босфором, превратится в черное болото, посреди которого облепленные глиной остовы галеонов будут выглядеть как скалящие зубы привидения. Нетрудно предположить, что в конце жаркого лета это болото местами высохнет и превратится в глинистое дно скромной речки, снабжающей водой маленький поселок, а на окрестных холмах, орошаемых бурно стекающими нечистотами, вырывающимися, как водопады из тысяч широких труб, будет зеленеть трава и даже расти ромашки. Девичья башня на холме превратится в устрашающее сооружение, вознесясь над этой глубокой мрачной лощиной. Примечание: дозорная башня на Босфоре построена в 410 году до нашей эры. Я представляю себе новые кварталы, которые начнут строиться на этом глинистом пустыре, прежнем проливе, под наблюдением муниципальных чиновников, бегающих туда-сюда с квитанциями за уплату штрафа. Лачуги, палатки, бары, увеселительные заведения, лунопарки с каруселями, и горные дома, мечети, обители дервишей. Помещение марксистских фракций, ателье по изготовлению некачественных пластмассовых изделий и чулочные фабрики. Среди этого невообразимого беспорядка будут торчать остовы лежащих на боку судов, оставшиеся от Ширкет-и-Хайрия, старинной судостроительной турецкой фирмы, крышки от бутылок и поля Аурелий. Наряду с американскими трансатлантическими пароходами, оказавшимися на суше в день мгновенно отступивших вод, здесь можно будет увидеть скелеты кельтов и ликийцев, застывших с открытыми ртами, молящихся неведомым древним богам среди поросших мхом ионических колонн.